Принц и куропатка. Детский цикл дядюшки Джима. Еженедельная газета «Бакс Фри Пресс», 20 декабря 1968 год. Детский цикл, опубликованный под псевдонимом «Дядюшка Джим», представлял собой серию из 70 с лишним рассказов, написанных в период с 1965 по 1973 год. В настоящий сборник включены два рассказа цикла «Принц и куропатка», а также «Ринсмангл. Гном с ровной пустоши». Давным-давно, так начинаются все сказки, жил-был юный принц, правитель страны солнца. Это была славная страна, полная долгих дней под голубым небом. Почти все в ней было либо желтым, либо золотым. Дома здесь строили из песчаника и крыли золотой черепицей. Желтые нарциссы и лютики обрамляли поля спелой кукурузы, и золота под землей было так много, что им мостили улицы. На западе этой страны возвышалась горная гряда, где у принца был, я еще не сказал, что его звали Альфред. Так вот, был у него собственный охотничий домик. Однажды он охотился со своими рыцарями на оленей, и вдруг лошадь понесла его прочь сквозь густой сосновый лес, пока звуки охоты совершенно не затихли. Принц натянул поводья и стал успокаивать своего скакуна. К тому времени, когда ему это удалось, он оказался в незнакомой части лесистой горы, на краю широкой поляны. Он понял, что случилось с его лошадью. Под подпругу седла попала острая колючка, и пока он вытаскивал ее, прямо в центр поляны выскочил олень. Это было то самое животное, на которое он охотился. Но прежде, чем он успел дотянуться до лука, из-за деревьев с шипением вылетела серебряная стрела и убила оленя. «Ай-яй-яй», — подумал принц, — «в моих горах завелись браконьеры». Из-за деревьев выехал отряд рыцарей на белых конях и в серебряных доспехах. Возглавляла их светловолосая принцесса в серебристом одеянии. Стоит ли говорить, что в тот миг она показалась Альфреду самой милой, самой хорошенькой, самой прекрасной и так далее, из всех принцесс, которых ему когда-либо доводилось видеть, даже несмотря на то, что ее волосы были белее волос его бабушки. Рыцари подобрали убитого оленя и поскакали прочь, а Альфред, разумеется, последовал за ними. Вскоре он понял, что оказался на другой стороне горы. И вот что он увидел в свете заходящего солнца. Над землей по ту сторону гор висела большая серебристая луна. Вся земля сияла серебром, в траве росли серебряные цветы, а вдали ехала его принцесса. «Что это за место?» — удивился принц вслух. На дереве над его головой кто-то кашлянул и ответил. «Сторона луны, разумеется». Поглядев вверх, принц увидел, что стоит под старой дикой грушей, почти лишенной листьев, с сучковатыми ветвями и высохшими плодами. На самой нижней ветке сидела крупная, жирная, уродливая коричневая птица с большими бровями. «Что за птица говорит со мною?» — осведомился Альфред. «Я куропатка», — ответила птица. «Вернее, куропатка, сидящая на грушевом дереве. А ты принц Альфред. Девушку зовут принцесса Селена, и если ты хочешь на ней жениться, то придется поухаживать. Шоколад, цветы и всякое такое». «Кажется, у нее и так есть все, что она только может пожелать», — возразил Альфред. «Как угодно», — ответила куропатка. «Я просто пытаюсь помочь. Только скажу, что она обещала выйти замуж за того, кто преподнесет ей на Рождество подарок, который Танцует, скачет, играет музыку, бьет ритмы, носит ведра, шипит, откладывает яйца, может уместиться на пальцах одной руки, поет, кудахчет, воркует, играет бровями и приятен на вкус. И все одновременно, прошу заметить. «Но зачем так сложно?» — удивился принц Альфред. Ее отец, король страны Луны, решил, что жениться на его дочери сможет лишь тот, кто сумеет придумать достойный подарок. Видишь ли, у него нет сыновей, так что будущий жених принцессы со временем станет королем этой страны, — поведала куропатка. «Возможно, в загадке сокрыт попугай», — задумчиво произнес принц. «Это на них похоже». «Император радужной страны пытался дарить попугая», — ответила куропатка. «Ничего не вышло». Принц попрощался с мудрой старой куропаткой, сидящей на грушевом дереве, и в глубокой задумчивости вернулся домой. На следующий день он собрал всех дворцовых волшебников, мудрецов и мыслителей и задал им вопрос. «Кто танцует, скачет, играет музыку, бьет ритмы, носит ведра, шипит, откладывает яйца, может уместиться на пальцах одной руки, поет, кудахчет, воркует, играет бровями и приятно на вкус?» «Высказывайтесь», — добавил он, — «а то останетесь без рождественской премии». «Интересная загадка», — пробормотал один из волшебников. Но сколько ни бились над ней мудрецы, так и не смогли найти ответа. Тогда принц устроил большое соревнование с золотым кубком в качестве приза тому, кто ответит на его загадку. Но несмотря на то, что зал дворца до отказа заполнился почтальонами, разбиравшими письма с ответами, и многочисленной очередью из людей, жаждавших выиграть кубок, никто из них не смог придумать ничего похожего на правильный ответ. Принц сел на золотой трон и вздохнул. Вдруг в самом конце очереди он заметил куропатку. Она пришла пешком, поскольку была слишком толстой, чтобы летать. «Что ты здесь делаешь?» — ахнул принц Альфред. «Я пришла за призом», — ответила куропатка. «Ты хочешь сказать, что с самого начала знала правильный ответ?» «Но ты же меня не спрашивал, верно? Впрочем, мне кубок не нужен. То, что мне нужно, легче воздуха и не стоит ничего. Но я не скажу тебе, что имею в виду, во всяком случае, пока». «Ну и какой подарок я должен преподнести принцессе?» — спросил принц Альфред. «Терпение», — ответила куропатка. «Вначале я хочу встретиться с некоторыми из твоих подданных. Будь добр, позови королевского птицелова, хранителя королевских драгоценностей, мастера королевской музыки, самого высокопоставленного лорда твоей страны, главную королевскую фрейлину и, скажем, четырех крестьян. Они нужны мне, чтобы изготовить подарок. А потом я хочу, чтобы ты нанес визит принцессе и ее отцу и пригласил к моему грушевому дереву в горах». Принц так и сделал, поскольку ему было очень любопытно узнать, что задумала куропатка. Он отправился в страну Луны и привел короля, принцессу и множество их рыцарей к дереву. «Это и есть подарок», — осведомился король. «Груши, может, и приятные на вкус, но и только они не поют». «Секундочку», — ответил принц, с тревогой глядя на дорогу. «Я не намерен ждать весь день», — сердито сказал король. «Показывай подарок, который ты приготовил для моей дочки, или мы уезжаем». «Погоди, отец», — вмешалась принцесса Селена. «Кажется, там что-то происходит». Увидев приближающееся облако пыли, принц Альфред издал радостный возглас. Теперь можно было разглядеть очень странную толпу. Во главе ее шел маленький мальчик по имени Берт, сын королевского птицелова. В руках он нес три огромные клетки. В одной из них сидели две нахохленные горлицы, в другой — три французские курицы, а в самой большой, все время бившейся о колени мальчика, четыре маленькие зеленые птички. На голове у Берта сидела куропатка. Она крепко держалась за его волосы и подавала команды остальным. Ее голос звучал довольно приглушенно, так как она удерживала в клюве пять золотых колец. За Бертом вышагивал сам королевский птицелов, погоняя семерых шипевших лебедей и шестерых ковылявших гусынь. Птицы то и дело путались под ногами у восьми доярок, шедших следом. Затем ехал большой барабан, толкаемый барабанщиками. За ним не отставали другие восемь барабанщиков, игравших на ходу совместно с десятью волынщиками. Замыкали шествие 11 лордов на конях с развивающимися мантиями и карета с 12 фрейлинами. «Вы знаете, что делать», — сказала куропатка, когда шествие добралось до старой груши. Сморщенные плоды посыпались дождем. Ломая ветки и наступая друг другу на пальцы, все полезли на дерево. «Скорее, скорее!» — командовал куропатка. «Ну что, готовы? Теперь говорите принцессе, что именно мы подарили!» 12 танцующих дам!» — ответили фрейлины с нижней ветки. 11 скачущих лордов!» — воскликнули лорды, взмывая вверх и вниз. «Скрип! Хрусть!» 10 трубящих волынщиков! Раз-два! Раз-два-три-четыре!» — пропели волынщики и завели энергичную мелодию. 9 барабанящих барабанщиков! Тынц-бум! 8 доярок с молочными ведрами! Ш-ш-ш! Прошипели 7 лебедей, которые очень сердились от того, что не могут уплыть со своих веток. «Га-га-га! Га-га-га!» — прокричали 6 гусынь, откладывая яйца. «Динь-тинь!» — прозвенели на ветру 5 золотых колец. «Фить-фить!» — пропели 4 маленькие зеленые птички. «Ля-ко-ко!» — прокудахтали 3 французские курицы. «Гули-гули!» — проворковали 2 горлицы. Все затаили дыхание и уставились на куропатку. Убедившись, что все смотрят только на нее, она взъерошила перья, расправила крылья и голосом противным, как наждачная бумага, запела. «И куропатка, сидящая на грушевом!» Шея ее вытянулась, лицо покраснело, она сделала глубокий вдох и задвигала бровями. «Дереве!» Последовавшую тишину разбил хохот короля, сидевшего на коне и утиравшего слезы смеха. «Это самое забавное, что я видел за долгие годы», — сумел выговорить он. «Оно действительно делает все, что нужно. Женись на моей дочери во что бы то ни стало». «Думаю, это прекрасный подарок», — согласилась принцесса. Тактично кашлянула сидевшая на верхней ветке куропатка. «В награду я хочу спеть на твоей свадьбе песню, которую сочинила сама». «Ну, конечно», — ответил принц, — «и вообще я приглашаю всех вас до единого». Итак, на 12-й день Рождества, так уж вышло, они сыграли большую свадьбу в огромном шатре, установленном возле грушевого дерева в горах. Куропатка спела свою песню, и принц тут же назначил ее премьер-министром. Несколько маленьких волынщиков переели так, что их пришлось отвозить домой на тачках, но принц всех наградил медалями, и все были очень счастливы.